Дорогие собравшиеся, благодарение Господу нашему, что мы сегодня можем с вами здесь быть собранными, слушать Слово Божье, отдохнуть душою своей. Благодарим Господа за то, что Он предоставляет нам такие великие возможности общения друг с другом. Я тоже очень рад, что я могу быть здесь. Иногда я думаю, что уже, наверное, не придется мне быть в таком большом общении, но Господь позволил, и я очень благодарен Ему, что Господь помог во всем этом. Я вижу всех. И дело в том, что сколько братьев, сестер встречают, улыбаются, а я думаю, а кто же ты такой есть, кто же ты такая есть? Я не помню их всех, они все мне помнят. Это такая милость Господня. Я хотел прочитать из послание филиппийцам, с 1 главы, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти, любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Дорогие друзья, вот апостол Павел находится в узах в Риме. По-видимому, во времена кесаря Нерона он был там. И вот такое слово наставляет нам. «Желаю, – говорит, – чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Как понять, братья и сестры? Сидеть в тюрьме, а благовествование идет больше, чем если бы он был бы на свободе. Ну, это мы с вами прекрасно понимаем, дорогие друзья. Как только человек познает Господа, он сразу начинает свидетельствовать о Нем. Апостол Павел тому пример. Когда Господь его встретил у ворот Дамаска, он явился ему, и Савл сразу начал думать и говорит: «Кто же ты?» «Я, – говорит, – Христос, которого ты гонишь. Трудно тебе будет идти против рожна. А что ж ты повелишь мне делать? Пойди в Дамаск, и сказано будет тебе, что тебе делать». А там Анания ему уже говорит, что ты призван сосудом для благовествования не только для иудеев, но и для язычников. И дело в том, что апостол Павел уже потом уже стал Павлом, в синагогах сразу начал проповедовать Иисуса Христа. Мы себя можем представить евреев, которые знали апостола, этого Савла, который был фарисеем, который гнал церковь, знали это делать, и вдруг вот этот человек проповедует Христа. Как это может быть? Не доверялись ему, конечно. Но апостол Павел им доказывал из Писания, что тот, которого наши начальники распяли, это и есть Мессия, который должен был прийти в этот мир для того, чтобы призвать грешников к покаянию. Да, дорогие друзья, апостол Павел всю жизнь проповедовал Христа. Я хотел отметить, дорогие друзья, что всякий, который принимает Иисуса Христа в сердце свое, он не может молчать, не может у себя удержать то, что он услышал от Христа. Мы помним Петра и Иоанна, которые исцелили одного хромого и которого призвали к ответу за то, что он проповедует Христа, сказали: «Мы не можем не говорить о том, что мы слышали и видели». Не можем, просто это невозможно удержать. И они тоже сразу проповедовали Христа, им запретили. Как один псалмопевец говорит: «Я только начну говорить о мире, а они к войне». Да, дорогие друзья, тот, который будет исповедовать Иисуса Христа перед этим миром, ему, конечно, не позволят этого, и он не будет в большом почете у этого мира. Братья и сестры, где бы ни проповедовалось Евангелие, везде мы встречаем сопротивление со стороны неверующих людей. Вот сейчас я ехал 3 суток, и мне пришлось побеседовать, ну, наверное, целый день с 2 женщинами. Правда, одна была православная, другая ученая такая, очень образованная женщина. Ну, я вам скажу, что с православной было труднее мне беседовать, чем с этой образованной женщиной. Там всегда какие-то вопросы задавала. Почему у вас нет креста? Почему у вас нет поста? Почему у вас нет молитвы? Почему вы не креститесь? И мы не желаем сильно вступать в прения или же в разговор и там разногласия разъяснять, там какая разница между нами и ими. Ну, когда задают вопросы, нам просто необходимо говорить. Почему у нас нет креста, спрашивает. Я говорю, потому что это не написано нигде. Почему у вас нет поста? Как у нас 3 больших поста в православии, не написано, я говорю, об этом. Мы можем поститься по своему желанию, если что-то у нас тревожит, мы можем это сделать, но предписаний таких у нас нету. Вот, почему у вас нет икон? Сам Лука первый написал икону. Я говорю, это тоже нигде не написано. Лука написал Евангелие, он написал Деяния апостолов, и нигде я там не нашел, чтобы Лука рисовал что-нибудь. Он был врачом, сопровождал апостола Павла, и вот поэтому это чистейшая выдумка, что Лука был первым иконописцем. Братья и сестры, когда и я уверовал, ну, уже сейчас, уже 50 с лишним лет, что верующий уже, ну и 30 лет из этих, наверное, всегда я был вызван в органы власти, все время я имел дело с теми, которые сопротивлялись. Вызывают, ты не имеешь права выезжать из Анжерки, а я был в Мариинске там. Я говорю, написано так, идите, проповедуйте Евангелие всей твари, говорят, твари можно, а человеком нельзя. Но я снисходительно улыбнулся и думаю, вы понятия не имеете, что такое тварь, что происходит от слова творение. Твари можно, этого нет. А когда уже там в лагере был, всегда вызывали тоже, значит, оперативники, ну и всегда с ними имел беседу. Однажды, значит, они меня вызывают, я там с одним человеком беседовал на площади, а они наблюдают с окошка, видно им было. Того человека вызывают и говорят, ты с кем беседовал? С Борисом Яковлевичем. Смотри, ты с ним больше не беседуй. Он закончил 2 академии, он обязательно затянет тебе в секту. А я ни одной академии не видел даже. Так вот, всегда сопротивление, да? Потом говорят, что... Нет, я им задал такой вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, здесь, в нашей колонии, кто больше контингент, который здесь находится, сыновья богатых людей или сыновья нищих? Подумали, подумали. Наверное, больше сыновья богатых людей, обеспеченных людей. Я говорю, правильно вы сказали, вот это действительно так. Но этим делом вы перечеркиваете все то, что проповедовалось вами и вашими вождями. Ленин сказал, что создадите... И людям хорошие условия, нормальные, и он сам станет хорошим. А тут, оказывается, те, у которых все есть, они хуже тех, у которых ничего нет. Но тут он немножко тут заволновался, встал, папироску в зубы стал ходить туда-сюда, заволновался, что неужели так, что действительно, ну, люди более обеспеченные, хуже тех, которые... Нищие люди. Но мы знаем, что нищему почти что некогда заниматься, ну, грехом и так дальше. Он должен идти за своим плугом и обеспечивать свою семью. Братья и сестры, я хотел вот что сказать, что благовестник должен быть благовестником, он должен быть и душепопечителем, и должен быть и домостроителем. Согласны с этим? Почему мы встречаемся на полях благовестия с душами, они приходят ко Христу. А дальше что? Теперь дальше вот этот же самый благовестник должен быть душепопечителем. Для того, чтобы вот довести до конца ту душу, которая приняла Господа Иисуса Христа, а оказывается, иногда бывает труднее воспитать этих людей, чем родить их. Апостол Павел однажды сказал: «Дети мои, для которых я опять в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, того хочу только знать и хотел бы быть у вас, изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Почему вы так скоро уклонились от того пути, который я для вам нарисовал и вам сказал? Потому что вы опять хотите быть под игом закона, а благодать и закон – они две вещи противоположные. Возвращайтесь опять на платформу благодати. Я мучаюсь просто за вас, что вы не то делаете, что надо было сделать». И домостроителями. Везде, где мы, наши точки есть, братья и сестры, там нужно образовывать церкви. И всегда один вопрос всегда волнует всех нас. И нас уже, которые мы здесь находимся, и те, которые там далеко от нас. Кто будет там дальше печись о душах? Где тот брат, который мог бы быть душепопечителем и который мог бы надзирать за этим малым, может быть, стадом? Это проблема для нас. Один молодой брат вот недавно в нашей церкви говорит: там у нас есть одна точка, но есть несколько душ, а брата ни одного. Он говорит: надо кого-то переселить туда, чтобы там был брат, чтобы там могла образоваться церковь. Я говорю: давай начнем с тебя. И тут полная тишина, и уже понятно все, что теория есть у нас, а на практике мы иногда не можем этого исполнить. Дорогие друзья, и домостроительство это нужно. Я иногда поражаюсь. Значит, апостол Павел говорит Тимофею, Титу говорит, что «я поставил тебя, чтобы ты по всем церквам поставил служителей». Думаю, как это просто было в те времена? Неужели там во всех этих точках были такие братья, которые могли быть служителями, которые могли быть пресвитерами? Он сказал: «поставь по всем церквам». А нам иногда, дорогие друзья, приходится искать, и приходим в эти точки, и можем сказать, что братья, ну, вновь обращенные, но никак еще не дозрели до того, чтобы они могли быть служителями. И мы ищем таких братьев, иногда не находим. Я благодарен тому, что на Сахалине все-таки мы нашли. И вот сейчас свидетельство такое, что там уже намного больше точки сейчас, чем тогда, когда мы там были. Нам с Давидом Андреевичем пришлось быть там на Сахалине, рукоположить этого Мишу Брянкина. И тогда, по-моему, там была всего лишь эта одна церковь, которая действующая была. А теперь там уже несколько точек. Дорогие друзья, Господь помогает нам во всем, и мы можем иметь это благовествование. Апостол Павел, значит, в 26 главе Деяния апостолов, он говорит так: «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычества, язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, в их и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». Смотрите, апостол Павел посылается Христом для чего? Он хочет избавить его от иудейского народа и от язычников, и открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Открыть глаза. Дорогие друзья, мы знаем одно. Тот слепорожденный, когда Господь открыл ему глаза, он одно только мог, ну, как бы констатировать. В 25 стихе 9 главы Иоанна: «Я знаю, что я был слеп, теперь я вижу». Я думаю, он увидел не только вот этот свет, но он был просвещенный духовно, он духовно и телесно значит, был исцелен, он видел. А вот те, которые его, ну, там мучили и спрашивали, кто тебя исцелил, и хотели знать, и вот они Иисуса Христа говорили о нем: мы знаем, что этот человек грешник, потому что он не празднует субботу. А он говорит: я не знаю, кто он, грешник, нет, но я знаю одно. Грешник не может открыть слепорожденному глаза. Вот апостол Павел должен был духовно открыть глаза вот этим бедным людям, которые не видят, ну, как бы, цель своей жизни. В этой беседе с этой женщиной я много тоже коснулся, значит, вечной жизни. Я говорю: хорошо, ну вы хорошо устроились здесь, на этой земле, ну ваша цель жизни какова? Как вы, ну что вы достигаете? Что вы, ну, к чему вы стремитесь? Ну что к чему? Ну, оказывается, все это, все их стремления, они доходят только до гроба. И тут все их, как бы, стремления заканчиваются. А цель жизни христианина, она идет, простирается за черты этого гроба вечности. Наша цель, мы видим, в том, чтобы подготовиться к будущей жизни. Вот это наша цель здесь, на земле. Господь отмерил нам одному там 60, 70, другому 80. Но вот все это время мы должны использовать для того, чтобы подготовиться к будущей, настоящей жизни. Сегодня мы тут живем, это не является та жизнь, которую Бог хочет нам даровать. А для того, чтобы нам иметь вот эту вечную жизнь, нам нужно уверовать в Иисуса Христа. Спрашиваю у этой православной: ты Христа знаешь? Ну как его знать? Я думаю, что ты веришь, что Христос действительно жил на земле там 2000 лет тому назад. Но знаешь ли ты Христа? Она думала, думала, ничего не ответила. Я говорю, что Христа нужно знать, что я имею уверенность в том, что Он мне простил грехи. Как своего Спасителя, ты знаешь Христа своего? И уверена ли ты, что ты действительно прощена Богом? О, говорит, это такое дело, что этот может только такой гордый человек сказать, что он уже здесь знает, что он прощен и что он имеет жизнь вечную. Это мы увидим там, за гробом. Я говорю, там будет поздно. Подготовиться сегодня же надо к этому делу, а не тогда, когда уже не будет никакой возможности. Так что нужно знать Христа, нужно покаяться, нужно принять Его в сердце свое, и тогда ты будешь иметь, значит, уверенность в том, что Господь принял тебя как дитя свое, Он будет твоим отцом, и ты будешь под Его защитою. И вот наша задача с вами, дорогие друзья. Кто-то находится дома, я, например, уже сейчас мало ездил, раньше много ездил, а сейчас я уже вижу и радуюсь тому, что у нас есть молодые братья, которые их и руководят всем нашим общением сегодня, и вот всей вот этой работой, трудом, благовестия, а мы можем дома только приносить всех вас к престолу благодати нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в послании римлянам, там в 15 главе, он просто говорит так, он просит, чтобы за него молились. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Вот это много говорит о том, да, братья и сестры, те, которые мы уже не можем быть на передовой, мы уже можем только за наших братьев, сестер, за всех наших благовестников, за все вот эту, и Дальний Восток, и Север, мы можем молиться. Это сейчас наша уже задача. И Господь так и положил на сердце, чтобы всегда вспоминать о наших молодых братьях, которые сейчас тут у нас руководят всем этим делом, за них молиться. Будем за все это дело благовестия приносить Господу молитвы, чтобы Господь мог, ну, соделать то, что Ему угодно, чтобы многие люди могли еще прийти к покаянию, принять Иисуса Христа. А Богу нашему да будет вечная слава и благодарность. Аминь.